остывания вещества. После эпохи отделения вещества от излучения, вещество остывает довольно быстро по сравнению с излучением. Остывание атомов водорода происходит вследствие того, что в своем хаотическом движении атомы не успевают за темпом общего расширения, в результате которого они удаляются друг от друга. Представим себе автомобильные гонки. Автомобили стартуют все вместе и движутся почти с одинаковой скоростью, но постепенно удаляются друг от друга. Страница 145. Чем больше проходит времени, тем дальше они оказываются друг от друга, и тем больше времени им требуется, чтобы догнать друг друга. Мы можем с тем же успехом сказать, что относительная скорость между парой соседних автомобилей уменьшается со временем. Аналогичные соображения справедливы и по отношению к хаотическим движениям атомов в расширяющейся Вселенной. Скорости этих движений также уменьшаются с ростом расстояния между атомами. Хаотические движения атомов проявляются в том, что мы называем температурой. При расширении обычного газа темп уменьшения температуры в два раза превышает темп расширения. Если же говорить о температуре равновесного излучения, то она уменьшается лишь линейно в зависимости от скорости расширения. Это различие вытекает из положения специальной теории относительности. Когда скорость частиц приближается к скорости света, их становится труднее сжимать. При этом они приобретают меньше энергии, чем медленные частицы. И наоборот, расширение приводит к тому, что энергии релятивистских частиц, то есть движущихся со скоростью света, фотонов, уменьшается менее существенно, чем энергии нерелятивистских частиц. Фотоны, следовательно, теряют в ходе расширения меньше энергии, чем медленно движущиеся частицы. Однако напомним, что поскольку фотоны – это частицы, масса которых равна нулю, эквивалентная плотность массы фотонов уменьшается быстрее, чем плотность массы нерелятивистских частиц. Можно ожидать, что к современной эпохе оставшееся во Вселенной вещество сохранило бы очень малую долю прежней тепловой энергии, которая проявляется в движениях частиц, и является очень холодным. Его эквивалентная температура не превышает всего лишь долей градуса Кельвина. В действительности же температура, вероятно, не столь низка, поскольку в игру вступают другие источники тепла и энергии, связанные с образованием галактик и их активностью в прошлом. Излучение углового распределения фонного излучения на небе дает непосредственную информацию о распределении вещества в тот момент, когда излучение в последний раз испытало рассеяние. Производя измерение этого излучения, мы заглядываем в далекое прошлое, когда возраст Вселенной был менее миллиона лет. В то время расстояние между любыми двумя далекими галактиками или между атомами, входящими сегодня в любые две галактики, составляло всего лишь одну тысячную от сегодняшней величины. Длина волны излучения возросла в тысячу раз по сравнению с эпохой отделения излучения от вещества. Как мы говорили ранее в этой главе, увеличение длины волны в оптической части спектра эквивалентно покраснению света. Понятие о красном смещении можно обобщить. Красное смещение – это относительное увеличение длины волны в спектре излучения. Страница 146. Считает, что отделение излучения от вещества должно происходить при величине красного смещения около 1000. Численные расчеты дают более точное значение этой величины, равное 1200. И она слабо зависит от принятых параметров космологической модели, потому что именно во столько раз к сегодняшней эпохе увеличилась длина волны излучения, испытавшего последнее рассеяние в эпоху отделения излучения от вещества. Фактическое увеличение или сдвиг длины волны равно величине красного смещения, умноженной на начальную длину волны. Красное смещение широко используют в качестве метки событий, происходившей в ранней Вселенной. Кроме того, оно является мерой расстояния. Чем больше красное смещение, тем более удален объект и тем труднее его обнаружить. Красное смещение самых далеких из обнаруженных нами объектов, квазаров, достигает примерно 3. Подробнее мы обсудим квазары в главе 12. Самые далекие из обнаруженных до сих пор галактик имеют красное смещение около 1. И длина волны любой детали спектра такой галактики должна быть удвоена по сравнению с аналогичной деталью в спектре соседней галактики с малым красным смещением. Фоновое излучение – это та компонента Вселенной, которую мы можем наблюдать при красных смещениях, намного превосходящих те красные смещения, которые доступны всем остальным наблюдениям. Исследование космического фонового излучения показало, что это излучение абсолютно однородно. Никаких нерегулярностей или неоднородностей не было обнаружено вплоть до верхнего предела точности, который равен менее 1/1000. Однако не вызывает сомнений, что поиски нерегулярности рано или поздно увенчаются успехом. Для нас фоновое излучение – это окно в раннюю Вселенную. Оно позволяет нам заглянуть в прошлое Большого Взрыва дальше, чем любой другой известный объект во Вселенной. Начальные возмущения, которые привели к образованию галактик, должны оставить свои следы на космическом фоновом излучении. Обнаружение этих флуктуаций могло бы дать убедительное подтверждение теории образования галактик, к обсуждению которой мы переходим. Конец 8 главы.